Глава 17. «Неужели это Фимбуль Винтер? Трехлетняя зима из сказаний!» Коротышка Ашкуй в очередной раз провалился в сугробы по пояс. «Никогда еще не видел столько снега! Йорт не любить снег!» — отозвался тролль, шагавший впереди всех. «Снег холодно, мокро, Йорт любить тепло!» Всего за какие-то пару часов мои уцелевшие спутники успели привыкнуть к зеленокожему гиганту. Йорт оказался просто душкой, не огрызался, не обижался, услужливо протаптывал тропу через снега и с явной охотой, в меру скромных возможностей, разумеется, поддерживал беседу. Одна лишь Вигдис, шагавшая в самом хвосте с луком в руках, смотрела волком. Но не на тролля. На меня. Похоже, серьезного разговора не избежать. Так чего же оттягивать? Лучшего момента прояснить что-то уже может и не представиться. Через час или два мы дойдем до Барикстада. А там либо вытащим Рагнара и остальных, либо погибнем все до единого. «Что тревожит тебя, Вигдис Вестардоттир?» Негромко поинтересовался я, поравнявшись с Рыжей. «Мой муж погиб, а в доме моего отца пируют враги!» Прошипела она. «Разве мне не о чем тревожиться, Склав?» «Пожалуй, еще пару-тройку дней назад я бы не заметил ничего особенного. Но теперь мои чувства обострились до предела. Вигдис не отпрянула, не дернулась, и даже сохранила на лице безразлично сосредоточенное выражение, и все же чуть сместилась в сторону, избегая любого, даже случайного моего прикосновения, насколько позволяла протоптанная Йордом узкая тропа. «Склав?» Я сложил руки на груди. «Не так давно ты называла меня Ярлом. А сейчас я не знаю, кто ты такой!» Вигдис сверкнула глазами изумрудами. «Конунг погиб. Мой муж пал от руки предателей. Как случилось так, что ты остался жив?» «Отличный вопрос. Впрочем, не так сложно наплести той, кто валялся в отключке, когда Олег начал превращать меня в набор запчастей». «Мои раны оказались несмертельны», — ответил я. «Когда люди Беспалова закончили резню, я смог сбежать». «Врешь, Склав!» Вигдис чуть повысила голос. «Если это все еще ты, врешь!» «Все еще?» — переспросил я. «Если ты называешь меня лжецом, Рыжая, скажи, как уцелела ты?» Вигдис ответила не сразу. На мгновение мне показалось, что она и вовсе промолчит. Но нет, похоже, собирала злобу и аргументы. «Это мне неведомо, Склав!» Ее речь все больше напоминала шипение змеи. «Но я видела, как Беспалый убил Конунга. Чувствовала, как чужие руки хватают меня и ломают шею. Слышала, как кричит мой муж, закрывая меня от мечей. Его кровь лилась на меня, Склав. Я должна была умереть с ним рядом». «Ломать шею? Тогда как?» «Но не умерла, Склав». Вигдис распалялась все больше. «Боль разрывала меня, я молила защитницу Фрейю о смерти, но смерть не приходила. Боги ли сохранили меня или твое темное колдовство, Склав?» Вигдис подняла кулак, и в полумраке блеснул металл. «Кольцо Эйр! Так вот, что сохранило ей жизнь, за которую Хроки отдал свою в буквальном смысле. Улыбнулся моему суеверию, но все же послушался и надел кольцо на палец. Только не себе, а той, что полюбил. Той, перед которой мне теперь придется держать ответ. За все». «Я не умерла, но не могла пошевелиться, не могла сомкнуть глаз и видела все», — продолжила Вигдис. «Видела, как навеки погас взор моего мужа, как всех нас вытащили на улицу и принялись резать, как коз перед праздником. И лишь тогда боги вернули мне силы. Наверное, Фрейя желала, чтобы я отомстила, чтобы вцепилась в глотку тем, кто предал Конунга. Но я не смогла. Отползла, как побитая собака, и только смотрела». «Если это то, о чем я подумал, дело плохо. От слова совсем». Смотрела, как люди Беспалова и чужаки с черным волком на щитах режут глотки и отрубают головы Хускарлам Конунга и всем, кто сражался за тебя. Моему мужу, Ингвару-колдуну, Синдри, сыну славного Флоки, чужаку, что пришел из-за Большого моря. Нет, пожалуйста, молчи. И тебе, Склав, закончила Вигдис. Я своими глазами видела, как Беспалый отсек тебе голову и швырнул ее в костер. И я снова спрашиваю, кто ты? Колдун или злой дух, что пришел принести погибель тому, кого я любила? Да уж, влетел по самое не балуй, и тут уже не отбрехаешься. Отрезанная голова, улетевшая в костер, это, знаете ли, не лечится, даже с возможностями самой Эйр. Тебе приходилось слышать о тех, кого называют лишенными смерти? Я чуть замедлил шаг, чтобы никто, кроме Вигдис, меня не услышал. Хроки говорил тебе что-нибудь? Или отец? Так значит, это правда? Вигдис вскинула голову. Ты оживший мертвец? Я не... Ты чудовище! Ночная тварь из Хельхейма, без сердца и с кровью холодной, как воды реки Гьёль! Да нормальная у меня кровь, пробормотал я. Вот, смотри. Вигдис не уступала мне в подвижности, но силы у меня все же было ощутимо больше. Схватив ее за запястье, я свободной рукой сдернул с упирающейся девчонки перчатку и приложил сжатые в кулак маленькие холодные пальцы к собственной шее. «Чувствуешь? Моя кровь ничуть не холоднее твоей!» Я потянул вниз и пристроил руку Вигдис себе на грудь. «И мое сердце бьется! Меня можно ранить и даже убить! Тогда почему ты жив?» Рыжая изо всех сил рванулась и освободилась из моей хватки. «Почему ты жив, а мой муж отправился в небесные чертоги пировать с Эйнхериями?» «На все воля богов, Вигдис Вестардоттир!» Я чуть возвысил голос. «И не нам с тобой спорить с ними. Владычица Хель была милостива ко мне, и я вернулся, чтобы отомстить тем, кто предал нас и убил Хроки». Имя мужа, похоже, подействовало. Вигдис опустила голову и тяжело вздохнула. «Как я могу верить тебе, Антар?» Тихо проговорила она. «Откуда ты пришел? И что тебе нужно среди народа Эллиге?» «Наверное, рано или поздно мне придется придумать внятные ответы на первый вопрос. Но здесь и сейчас куда важнее второй». «Того же, что и тебе». Я осторожно коснулся руки Вигдис. «Спасти Ярла Рагнара и всех, кого пощадили мечи предателей, и отомстить за Хроки. Он был не только твоим мужем, но и моим другом и побратимом. Настанет день, и Черное Копье и Беспалый заплатят за каждую каплю крови, что пролили». «Много ли стоит твоя дружба?» Вигдис покачала головой. «Хроки был верен тебе и поплатился жизнью, а теперь ты ждешь, что мы пойдем за тобой?» «Я жду, что вы поможете Рагнару, сыну того, кому клялся служить твой отец, Вигдис Рыжая». Я чуть наклонился и заглянул в спрятанное за огненными кудрями лицо. «И не смею просить о большем. Я помню о своих клятвах, Антар, лишенной смерти», — глухо проговорила Вигдис. «Но что значат клятвы для таких, как ты? Кто вы? И много ли вас на Эллиге? И кто?» «Я расскажу». Я протянул руки, взял Вигдис за плечи и легонько тряхнул. «Но сейчас не время для разговоров. Нам придется сражаться так, как мы еще не сражались. И я должен знать, что ты не предашь меня и не ударишь в спину, как это сделали Беспалы и Рерикс и Конунг. Я еще помню, что такое честь». Вигдис усмехнулась. «И сдержу свое слово, пусть даже если дала его такому, как ты». «И я сдержу свое, Вигдис Вестардоттир», — кивнул я. «Я буду стоять за Рагнара так же, как стоял за его отца. Ты сохранишь мою тайну?» «Придется», — Вигдис скривилась. «Немного радости будет другим узнать, что их ярл, лишенный смерти. Но не жди, что я забуду, Антер». «Пронесло. Надеюсь, Вигдис и правда не разболтает остальным. Уж не знаю, что каждый из них знает об игроках, но лучше не рисковать. А то быстро вновь окажусь без головы и в костре, а оттуда отправлюсь прямиком в теплые объятия владычицы Хель». «Мой ярл!» Задумавшись, я не заметил, как Вигдис ушла далеко вперед. Зато вместо нее передо мной появился Ашкуй. Скальд то ли отстал, устав перебирать короткими ногами, то ли специально искал возможности поговорить со мной наедине. «Похоже, славная дочь Тена Вестера скорбит по своему мужу». Ашкуй склонил голову на бок. «Ее печаль велика. И поэтому она верещит на весь лес. И я немногим от нее отстаю, йотуновы кости». «Что ты слышал, Скальд?» — спросил я, стараясь говорить как можно более грозно. «Я слышал, как воют волки вдалеке, и как ветер шумит среди деревьев». Ашкуй невинно улыбнулся. «И ничего больше?» «Ты желаешь говорить со мной о волках?» «Нет, мой ярл». Ашкуй запустил руку за отворот меховой куртки и достал что-то. «Погляди, что я нашел на теле Олега. Хускарл Конунга зачем-то прятал это в сумке на ремне. Мне неведомо, для чего ему был нужен этот кусок железа, но, может быть, ты разберешься?» Прежде чем я успел ответить, Ашкуй вложил мне в руку что-то холодное и увесистое, развернулся и зашагал прочь. А я остался стоять, тупо пялясь на лежавший на моей ладони обломок до боли знакомого серебристого металла.